«Вы, конечно же, не нападете на священника», — сказал один из подошедших. Послышался глухой удар, и рыцарь упал. «Отец Бацфорд!» — радостно воскликнула Лианна. «Пресвятая Дева Мария, я думала, что вы люди Жерве. О, Джек, прости меня!» Заметив, как он поморщился от ее объятий, извинилась она. «Я забыла, что ты ранен». «Сэр Джек Кейт, будьте так любезны. Как видите, я жив. Укол французской булавки не сразил меня». «Говорите тише», — напомнил Шионг. Лианна с благодарностью посмотрела на своего мастера, который все эти годы был тайно предан английскому королю. Он так много сделал для нее, что она просто не могла на него злиться. Судя по положению луны, времени у них оставалось немного. Нужно торопиться. Лианне было уже неважно, как они оказались в Буалонге, но поддержка товарища Иранда многое для нее значила. «Нам нужно проникнуть на склад оружия», — сказала она. «Их больше, чем нас, по крайней мере, в 3 раза», — возразил Симон. «Помни короля Генриха», — прошептал Дилан. Джек что-то сказал торопливо 3 остальным, и они стали быстро подниматься на стену. С безжалостной уверенностью Лианна подумала, что часовым пришел конец. Кровавая цена вероломства Жерве становилась все выше. «Я разыщу Бонни», — проговорил Джек, направляясь к главной башне. «Она узнает, что Мандрагон сделал с плащом и королевской печатью». Они быстро пересекли двор. В собачьем питомнике один из охотничьих псов взвыл, почувствовав чужих, и принялся царапать лапами калитку. Лианна негромким голосом успокоила его. Узнав хозяйку, собаки не стали поднимать лай. Проникнув в помещение оружейного склада, Шонг зажег свечу и окинул внимательным взглядом комнату. «Хорошо», — негромко сказал он, — «здесь ничего не тронуто. Нам понадобятся все заряды, которые мы только сумеем сделать». «У тебя есть план?» — с порога спросил Джек. Из-за плеча выглядывала Бонни. «Госпожа!» — воскликнула она, заметив Лианну. Женщины обнялись. «Господи, вы же насквозь мокрые! Вот, я принесла сухое платье и какие-то туфли». Бонни заломила руки. «Жерве поклялся, что вы, Ранд и Эймери, все мертвы. Мы так оплакивали вас». Лианна взяла из ее рук одежду. «Теперь нужно спасать Ранда». Бонни опустила голову. «Джек рассказал мне обо всем. Но мы обязательно поможем вам, госпожа. Клянусь бородой святого Уилгефорта, мы и поможем». Джек увел мужчин в соседнюю комнату, чтобы Лианна могла привести себя в порядок. Она торопливо сбросила мокрую одежду и натянула сухое платье цвета слоновой кости. Бонни заботливо вытерла полотенцем волосы своей госпожи. Затем они присоединились к мужчинам. Понизив голос, Лианна сказала: «Нам нужен Жерве, плащ, в котором он был, и украденная им королевская печать». «Мандрагон сейчас спит», — сообщила Бонни. «Все вещи в его комнате». Неожиданно Джек немного покачнулся, и она бросилась к мужу. «Мы возьмем Мандрагона», — пообещал Кейт, слабо улыбнувшись. Лианна задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Но мы не можем уйти из замка с пленником тем же путем, что пробрались сюда. Это слишком рискованно и слишком медленно». «Что бы ни предприняли, — ставил Пьер, — французские рыцари обязательно постараются помешать нам».